Первые минут 10 все складывалось не так уж плохо. Я, не торопясь, проехал километр 3-4, постепенно приноравливаясь к педалям, а рулю и рычагам управления. На трассе оставалось рукой подать, когда грузовик легко перевалил невысокий гребень, и я увидел мотоцикл с коляской, метрах с 200 впереди. Естественно, я узнал его сразу. Он двигался мне навстречу, карабкаясь в гору. Или я потратил слишком много времени, вызванивая милиционеров, или Михеич торопился, а решив заявиться на хутор раньше, чем обещал по телефону, не знаю. Капитан Оборотень развалился в мотоколяске с видом олигарха, приватизировавшего на дурняк весь мир. За рулем был все тот же кентавр. Рослый детина с широченными плечами, прямой будто жердь спиной и высеченный из гранита физиономией. У меня не было шансов справиться с ними обоими. Я, конечно, еще мог удрать, свернув в степь, но не стал этого делать. Напротив, нападал, направив вездеход прямо навстречу мотоциклу. Михеич скинул ладонь в приветствии, словно Юрий Гагарин из «Лимузина» во время своего триумфа. Заорав, я вдавил педаль подачи топлива в пол. Двигатель взревел, как от боли. Кентавр вывернул правее. Михеич, вцепившись в поручни, оторвавшийся от земли мотоколяски, поразительно закричал. Они бы наверняка перевернулись, но тяжелый прямоугольный бампер грузовика смял их за секунду до этого. Газон подбросило. Я остановил грузовик метрах в 30 ниже по склону, дернул ручник, вернулся быстрым шагом к месту катастрофы. Мотоцикл скумкало консервную банку. Из груды искореженного металла торчал торс кентавра. Удивительно, но он остался в седле, с руками на деформированном руле. При ударе ему размозжило голову, и я поспешил отвести глаза. Михеич корчился по противоположную сторону грунтовки, извергая проклятие по адресу дегенерата Гришки Ханина, упившегося в жопу урода. Сплющенная до неузнаваемости мотоколяска перебила ему обе ноги, повыше колен. И не будучи травматологом, я сообразил, милиционер не жилет. «Гришка! Ёбаный педал! Сука, больно!» — выкрикивал Михеич. Я молча встал над ним, как он, той ночью, над распростертым Игорем. Увидев меня, он раззявил рот, откуда капала бурая пена. «Ты, блядь, кто нахуй такой?» «У тебя, выходит, память отшибла». «Я тебя, гадина, не знаю!» «Где Ольга?» «Какая нахуй Ольга?» Он потянулся к кобуре, съехавшей за спину. Сделав шаг, я наступил ему на запястье. «Пусти, сука!» — выкрикнул он. «Больно!» «Еще бы не было!» «Ты, блядь, знаешь, кто я такой?» Я кивнул, полагая, что теперь знаю. Нагнувшись, расстегнул портупею, извлек из кобуры пистолет Макарова, из которого оборотень застрелил моего друга. Взвесил на ладони какие-то поганые полкило металла, сунул оружие за ремень барюк, поколебавшись, забрал из служебное удостоверение, спрятал, не раскрывая. «Я настоящий офицер милиции, ты, мудак обдолбанный!» — завизжал он. «Тебе пи***ц, клоун!» «Ты ошибаешься!» — холодно ответил я, хоть волна лютой ненависти была готова захлестнуть сознание, захватить и понести. Оба раза пальцем в небо. Ты никакой не офицер, а грязная продажная тварь. Это раз. И сдохнешь ты раньше меня, это я тебе гарантирую. Причем сдохнешь в таких муках, что? Не помня себя от ярости, я вцепился ему в веко большими указательными пальцами. Или ты мне живо говоришь, где Ольга, или я тебе, мразь, для начала глаз выдавлю. «Да какая нахуй Ольга?» — возопил бывший милицейский капитан. «Блядь, я не догоняю, о чем ты? Не о чем, а о ком, урод? О женщине из Опеля, блондинке, которую ты вчера захватил. Мужчин ты убил. Я не убивал!» Я вцепился ему в волосы левой, чтобы было удобнее. Не уверен, что у меня хватило бы духу выполнить обещание по части глаза. Помню, в прошлом году теща привезла нам живого сома, больше локтя длиной. Бросила в раковину, сказав, что прямо сейчас приготовит уху. А ребенку полагается жидкое, а фосфор еще и полезен для роста. Одно, мол, плохо, когда родители бестолковые, не понимают очевидных вещей, отдавая предпочтение мороженым полуфабрикатам из супермаркета. Не думаю, что она на деле считала свою дочь такой уж безрукой домашней хозяйкой. Я уже говорил, у Светы было множество коронных блюд, на которые, правда, порой не хватало времени. Я не стал спорить, и теща отправилась на лестничную клетку точить кухонный нож о ступени, на ходу трогая пальцем лезвие и одновременно брезгливо поджав губы, чтобы на меня дошло. Какого из меня точильщик? В эту минуту появилась Юлька, заглянула в раковину и увидела там рыбу, в немой жалобе открывавшую и закрывавшую рот. Дочка сразу расплакалась, и мы переправили сома в ванную до того, как теща вернулась со своим ножом, который бы теперь без проблем заменил хирургу скальпель. Я возвратил теще деньги, потраченные на рыбу. Тем не менее, случился скандал, в результате которого теща уехала от нас несколько раньше, чем рассчитывала, а Юлька до вечера просидела в ванной, зачарованно наблюдая, как сом плавает по кругу, лениво шевеля то усами, то хвостом. На ужин мы сварили пельмени из килограммового пакета, а когда с вечерней смены вернулась Света, переместили узника в ванной в пластиковое ведро, сели в машину и отправились на Днепр. Да, это стоило $5, которое мне обошлось его спасение. И 205, и 250, и гораздо большей суммы. Далеко не все ведь исчисляется деньгами, верно? К счастью, угроза возымела действие. Милицейский капитан пошел на попятную. «Пусти, блядь, я скажу!» И без матюков предупредил я его. Он ответил ошеломленным взглядом. Наверное, вообще не понял, о чем я. Объяснять было некогда, да и бессмысленно. Согласитесь. «Итак», — поторопил я его, — «время пошло, у тебя его кот наплакал, предупреждаю об этом сразу». «Я отдал женщину доку». «Доку? Какому доку?» «Доктору», — пояснил уже милиционер. Признаться, я опешил от этих слов. Перед глазами даже мелькнул образ Михеича, энергично толкающего по больничному коридору каталку, на которой распросталась Ольга. «Живее! Все сюда! Пострадавшей срочно нужна помощь!» Картина, конечно, была нереалистичной до сюрреализма. Я лишь на мгновение позволил себе забыть, в каком мире нахожусь.